Глава 22. Здесь так красиво. В 1997 году канадский банкир Фрэнк Гистро положил глаз на развивавшуюся изо дня в день киноиндустрию, ввиду чего инвестировал деньги в компанию Lionsgate Entertainment. Заполучившая денежные средства Lionsgate Entertainment купила оборудование для создания кино и несколько мелких дистрибьюторов и официально преобразовалась в Lionsgate Films. Это канадская кинокомпания, похоже, заранее определилась с вектором своего развития. Она любила выпускать неординарные фильмы, особенно извращенные ужастики с насилием и кровью. Благодаря ее специфическому вкусу у нее были неплохие доходы, а ее сумасшедшие произведения постоянно обсуждались в обществе. Известный кровавый фильм ужасов «Пила» как раз будет выпущен Lionsgate и станет дебютной работой режиссера азиатского происхождения Джеймса Вана. Бюджет составит 1-2 миллиона долларов, а мировые сборы – более 100 миллионов, в связи с чем многие расхвалят Lionsgate за отменный вкус. Но в 1998 году Lionsgate пока что была всего лишь крохотной малоизвестной компанией, расположенной в приморском городе Санта-Моника. В данный момент в просмотровой комнате штаб-квартиры кинокомпании собрались директор дистрибьюторского отдела Джон Филдхаймер, директор отдела кинозакупок Том Мартинберг и директор продюсерского отдела Майкл Пасерник. Эти три значимые личности Lionsgate, сидя на стульях, с напряженными лицами смотрели на большой экран перед собой. Ван Ян сидел справа от них и периодически украдкой поглядывал на их реакцию. Позавчера он по телефону связался с Джоном Филдхаймером и уже сегодня приехал в Санта-Монику. Видимо, то, что руководство Lionsgate с большим уважением отнеслось к нему, было заслугой преподавателя Рэйчел, поскольку аж целых три директора проверяли его фильм, притом с самого начала приступили к внимательному просмотру и на протяжении всего процесса молчали, лишь иногда испуганно вскрикивали, как будто сидели в кинотеатре. К этому времени фильм уже подходил к концу. Раздались тяжелые шаги, Джон и остальные директора напряглись и затаили дыхание. Шаги остановились, и немного погодя в комнату резко швырнули главного героя Кевина, который с шумом врезался в камеру. Не ожидавшие такого исхода событий директора взвизгнули от страха. Майкл Пасерник даже чуть со стула не свалился, на нем не было лица. На экране показалась милая улыбка главной героини Май. Джон Филдхаймер, выпучив глаза, невольно вымолвил: «Ох, господи, ух, это реально жуть». По окончании фильма, покрытый холодный потом, Том Мартинберг уставился шокированным взглядом на Ван Яна, затем усмехнулся и похлопал в ладоши, похвалив: «Да уж, молодой человек, впечатляет. Как ты до такого додумался?» Директор продюсерского отдела Майкл Пасерник, тоже еще не оправившись от испуга, с недоумением глядел на Ван Яна. «Вау, осмелюсь заявить, что это выдающийся ужастик. Последняя сцена меня чуть до смерти не довела». Он вытер со лба пот, в порыве эмоций говоря: «Ну надо же, на протяжении всего фильма использовать приемы психологических ужасов, а в конце добавить непредсказуемую сцену с насилием. Да, такое и впрямь способно напугать до чертиков». Ван Ян знал этого мужчину, потому что ранее, в процессе увлеченного просмотра фильмов ужасов, наткнулся на кое-какие фильмы, в которых тот выступил продюсером. Кстати говоря, Майкл Пасерник еще и станет продюсером ужастика «Глаз», в котором главную роль исполнит Джессика Альба. Работа получится посредственной. Посмотрев «Глаз», Ван Ян окончательно отказался от мысли дать Джессике роль в своем фильме. «Спасибо», — со слабой улыбкой ответил Ван Ян. Похвала от директоров, естественно, доставила ему удовольствие, но этого было недостаточно, чтобы вскружить ему голову. Уже встречались кинокомпании, которые также восторгались, посмотрев работу Ван Яна, но в конечном счете отвечали отказом, как, например, Artisan Entertainment, потому что нечеткое качество изображения создавало у них впечатление, что такой фильм окажется невостребованным в кинотеатрах и мало заработает в прокате, а ради ничтожного заработка не стоит рисковать. И действительно, несмотря на сильный страх от недавнего просмотра, Джон Филдхаймер все равно нахмурился. «Но я не уверен, как отреагирует рынок», – беспомощно развел он руками. «Я согласен, что это выдающийся фильм, тем не менее, когда ты заходишь в кинотеатр, тебе предоставляется огромный выбор. Что ты выберешь из двух выдающихся ужастиков? Тот, что с четкой картинкой и стабильной съемкой, или тот, что с мутной картинкой, снятой на цифровую камеру?» Не успел Ван Ян выступить в свою защиту, как Майкл Пасерник категорично заявил: «Эй, Джон, мне кажется, этот фильм точно будет пользоваться спросом на рынке. Поверь мне, хоть здесь и нет кровавых сцен, зато есть пугающее безумие, здорово на психику давит. Когда ты смотришь кино, то будто сам держишь камеру, благодаря чему испытываешь ни с чем не сравнимое напряжение. Заметив, что Джон Филдхаймер и Том Мартинберг призадумались, Ван Ян решил воспользоваться случаем, чтобы получше прорекламировать свою работу. Благодарственно посмотрев на Майкла Пасерника, он сказал: «Да, я называю это фильмом от первого лица». Он снова уверенно взглянул на Джона. «Мистер Филдхаймер, я могу ответить на ваш вопрос. Я бы выбрал тот фильм, что снят на цифровую камеру, поскольку впервые увидел бы в кинотеатре цифровой фильм ужасов, а это подразумевает получение новых, свежих ощущений, ведь так?» «Логично», – кивнул Джон. «Люди испытывают большой интерес к новым вещам и явлениям. Догадываюсь, что ваша уважаемая компания думает не иначе, как о двух вещах, о финансах и репутации», – продолжал Ван Ян. «После десятков неудач он уже давно осознал мышление кинокомпании и знал, что с ними следует обсуждать». Джон, переглянувшись с остальными директорами, кивнул. «Да, в целом эти две вещи важнее всего для нас». Ван Ян собрался с мыслями, определился с аргументами и, серьезно посмотрев на директоров, произнес: «Я хочу сказать, почему Lionsgate добилась нынешнего успеха. По моему мнению, важную роль в этом сыграл ваш дух авантюризма. Необычные, спорные, самобытные – эти слова служат одной из характеристик Lionsgate». Трое директоров молчали и не возражали, Ван Ян же продолжал: «Поэтому о репутации Lionsgate незачем слишком волноваться. Неважно, окажется ли этот фильм хорошим или плохим, но если пустить его в прокат, он войдет в историю как первый цифровой фильм, вышедший на больших экранах, а выпустила его компания Lionsgate. Это достижение не только не повлияет на вашу репутацию, но и, наоборот, добавит вам самобытности». «Хм, что правда, то правда», — вынужден был признать Джон. Том и Майкл тоже одобрительно кивнули. Ван Ян выдохнул с некоторым облегчением и стал дальше рассуждать. «Что касается финансов, то и тут вам не о чем беспокоиться. Не нужно тратить огромные деньги на рекламу. Думаю, хватит и 100 тысяч. Сперва попробуем выпустить в ограниченном прокате, в нескольких десятках кинотеатрах. Далее посмотрим на кассовые сборы и уже потом решим, стоит ли пускать в широкий прокат. Если фильм не вызовет ни у кого интереса, вы понесете мизерные убытки. Но кто может ручаться, что фильм не станет хитом?» Впившись глазами в трех директоров перед собой, он возбужденно промолвил: «Господа, это благоприятная возможность». Джон, Том и Майкл призадумались над словами Ван Яна, затем шепотом обменялись мнениями, после чего Джон вдруг спросил: «Ян, хотелось бы узнать, если на рекламу выделить всего 100 тысяч, что, по-твоему, мы можем сделать на эти деньги? Обычно расходы на рекламу составляют 50% от бюджета фильма. Конечно, здесь нет никаких жестких правил. В основном все зависит от стремлений дистрибьютора. Если Lionsgate решит выпустить паранормальное явление и потратит 100 тысяч долларов на рекламу, тогда бюджет фильма вырастет в 10 раз. Звучит пугающе, но что можно сделать всего на 100 тысяч? О покупке рекламы на телевидении и в СМИ не может идти и речи. Не стоит думать и о дорогостоящем запуске трейлера в кинотеатрах. Если же расклеивать афиши в метро, на остановках и в других людных местах, то 100 тысяч не хватит, чтобы обклеить даже один Лос-Анджелес. Ситуация, можно считать, безвыходная. Интернет», — без раздумий высказал решение Ван Ян. «Прежде всего, мы создадим в интернете официальный сайт фильма, который нагонит мистики. Не надо презентовать режиссера и актеров, мы просто расскажем о Кевине и Майе и создадим эффект реальной истории, снятой на камеру. Далее мы распространим эту историю по всему интернету, будем рассказывать на разных крупных сайтах, форумах и в блогах. После люди уже сами начнут распространять историю среди своих друзей и знакомых». Он возбужденно заулыбался, сказав: «Это будет вирусный маркетинг». Джон Филдхаймер слушал с горящим взглядом, лицо выражало приятное удивление. Будучи директором дистрибьюторского отдела, он, естественно, понял мысль Ван Яна. Такая модель рекламной кампании впрямь малозатратная. Вдобавок, когда люди ошибочно посчитают, что это цифровой фильм, настоящая документальная съемка, любопытство вынудит их ринуться в кинотеатры. Идея весьма неплохая, но... Джона неожиданно встревожил один вопрос. Он спросил: «Не будет ли это мошенничеством?» что если зрители подадут на нас в суд за мошенничество, это плохо скажется на репутации нашей компании. Ван Ян, очевидно, продумал и этот вопрос. Это не мошенничество, всего лишь уловка, не более того. Нам незачем голословно заявлять, что фильм – реальная история, но и не нужно говорить, что фильм – вымышленная история. Остальное люди пусть сами додумают в своем воображении. Тем более в конце фильма добавим надпись. Данная история является чистым вымыслом. Мошенничество. Мы не понесем никакой юридической ответственности. Боже, я, кажется, понял, что такое псевдодокументальное кино, воскликнул Джонни, взглянув на обоих коллег, с улыбкой кивнул. Тогда в самом деле можно уложиться в 100 тысяч на рекламе. Задумка довольно оригинальная, думаю, попытаться стоит. Ха! Тут же рассмеялся Майкл Пассерник, показав Ван Яну большой палец. Да, парень, похоже, ты получил шанс. Ван Ян напрягся. Майкл с самого начала поддержал его, а Джона он только что убедил. Сейчас осталось узнать только мнение Тома Эртенберга, директора отдела кинозакупок. Том, потирая подбородок, со спокойным видом размышлял. Спустя некоторое время он, похоже, к чему-то пришел и, глядя на Ван Яна, спросил: «Если наша компания согласится выпустить фильм, какую сумму потребуешь для себя?» «Какую сумму потребую?» Сердце Ван Яна дико забилось, он даже слышал этот стук. Вопрос Тома означал, что они вступили в начальную стадию переговоров. Это была первая кинокомпания, с которой Ван Ян так далеко зашел. Он постарался сохранить спокойствие и задумался, как ответить тому. В настоящее время, если кинокомпания собирается выпустить независимый фильм, то, как правило, сразу выкупает все права. Они заплатят тебе определенную сумму, после чего фильм полностью отойдет в их владение. К дальнейшим делам ты уже не будешь иметь никакого отношения. Но Ван Ян не желал такого исхода. Если он продаст Лиансгате все права на паранормальное явление, то максимум сможет получить несколько сотен тысяч долларов, даже несколько десятков тысяч. Возможно, другого бы человека это устроило, потому что продать фильм бюджетом 10 тысяч хотя бы за 100 тысяч означало бы прибыль в десятикратном размере. Это, бесспорно, очень щедрая награда. Однако Ван Ян знал, что цифровой фильм «Ведьма из Блэр» в мировом прокате соберет более 200 миллионов, ввиду чего ни за что не мог просто так продать все права на свой фильм. Поразмыслив, он с улыбкой сказал: «Нет, мистер Эртенберг, я не продам свой фильм». Заметив озадаченность на лице Тома, Ван Ян пояснил: «Если ваша уважаемая компания все же согласится выпустить мой фильм, я бы надеялся получить определенный процент от выручки». «Процент от выручки?» – нахмурился Том. «Да, вашей компании не придется платить мне ни единого доллара преждевременно», – кивнул Ван Ян. Том, насупившись, задумался, потом посовещался с Джоном и Майклом. «Ничего не платить создателю фильма до начала проката – довольно заманчивое предложение. Это означает, что во время ограниченного проката общие расходы Лиансгате не превысят и 200 тысяч долларов. Однако при такой схеме сотрудничества, как распределение прибыли, есть и минусы. В зависимости от окончательных кассовых сборов вся прибыль поделится между двумя сторонами». Том недолго подумал и спросил: «Молодой человек, на какой процент ты рассчитываешь?» Ван Ян был в курсе, что при распределении прибыли от блокбастера дистрибьютор зачастую получает всего 30%, а иногда в борьбе за право выпустить фильм готов и на 10%. Но у него был вовсе не блокбастер, а лишь цифровой фильм, на который почти никто не возлагал надежд. Лиансгате нисколько не цеплялась за данную работу, а потому Ван Ян, разумеется, не мог выдвигать непомерные требования. Он подумал и все-таки решил сложить с себя столь серьезную ответственность, сказав: «Я не знаю, это на усмотрение вашей компании». Том развел руками: «Слишком высокого процента не жди, мы не обязаны рисковать ради тебя. Предлагаю 15%, либо ты заранее получаешь определенную сумму, а потом еще 5% от выручки». 15%? Ван Ян и сам нахмурился. Нет, это слишком мало. Он пораскинул умом и внезапно придумал отличную идею. Почему бы не поступить следующим образом? Если фильм в прокате заработает меньше миллиона, до вычета налогов, я получу только 10%. Если выручка превысит 5 миллионов, то 20%. Больше 10 миллионов – 30%. Больше 50 миллионов – 40%. Больше 100 миллионов – 50%. Прибыль от продажи ДВД не считается. Как вы на это смотрите? Джон, Майкл и Том слушали с ошарашенными лицами, после чего, не сговариваясь, разразились безудержным смехом. Больше 100 миллионов, да еще и до вычета налогов. Этот малец прикалывается над ними. Майкл с изумленным видом схватился руками за голову и, улыбаясь, сказал: «Ох, юный режиссер, видимо, ты очень уверен в своем фильме». «Ага», — улыбнулся Ван Ян. Джон и Том, переглянувшись, молча кивнули. Последний произнес: «Если так сделать». Он собирался что-то сказать, как многолетнее профессиональное чутье заставило его остановиться. Он почувствовал что-то неладное, но в следующий миг заулыбался. А чего, собственно, беспокоиться? Неужели этот фильм способен заработать более 100 миллионов? А даже если и способен, даже если этот юноша получит 50%, Лиан с Гати ведь тоже заработает немало. Том кивнул. «Звучит интересно. Дай нам время провести совещание, ХМ, надо еще доложить гендиректору». Он встал и, посмотрев на Ван Яна, с улыбкой промолвил: «Но это уже следующий этап». Джон тоже встал, обратившись к Ван Яну: «Поздравляю, молодой человек, ты убедил нас». Следом встал Майкл и, радостно раскинув руки в стороны, с улыбкой сообщил Ван Яну: «Поздравляю, ты прошел нашу проверку». Ван Ян остолбенел, глядя на троих директоров. Они согласились. Согласились выпустить его фильм. Кончик его носа подернулся, в глазах почувствовалось обжигающее тепло. Он сделал глубокий вдох, сдерживая слезы радости, и встал со стула. Тело слегка дрожало от переполнявшего его возбуждения. Он обнялся с Майклом, затем с Джоном и Томом, без конца говоря: «Спасибо, спасибо, молодой человек, ты это заслужил», — утешающе говорил Джон, обнимая Ван Яна и похлопывая его по спине. Сдерживая слезы и глядя на добрые улыбающиеся лица трех директоров, Ван Ян лишился дара речи. Они откликнулись, компания Lionsgate откликнулась. Они выпустят его фильм, этот фильм попадет в кинотеатры. Он вспомнил недовольство и обиду, когда его исключили из университета. Вспомнил, как тяжко ему приходилось во время раздачи рекламных листовок. Вспомнил, как ему отказали предыдущие 54 кинокомпании, как он был подавлен, расстроен. Но это было ничто по сравнению с радостью, которую он сейчас испытывал. Теперь он преуспел, он это сделал. Он вовсе никакой не неудачник, его мечта не умрет, он продолжит идти по пути кино. «Спасибо», — говорил Ван Ян, расплывшись в улыбке и вытирая с уголков глаз подступавшие слезы. «Думаю, я никогда в жизни не забуду этот момент». Джон, Майкл и Том улыбнулись. Первый сказал: «Радуешься успеху? Обязательно запомни этот момент. Поскольку Lionsgate пообещала завтра предоставить конкретный план договора, Ван Ян не стал возвращаться в Лос-Анджелес, а решил поискать в Санта-Монике гостиницу, чтобы остановиться там на одну ночь. Бродя по улицам Санта-Моники, любуясь морским пейзажем вдали, наслаждаясь бризом, что обдувал лицо, Ван Ян по-прежнему пребывал в возбужденном и неконтролируемом состоянии, то и дело махал кулаками и смеялся. Он разглядывал перед собой пляж, голубое небо. «Черт, почему здесь так красиво?» Немного погуляв, Ван Ян, похоже, чуть протрезвел и, о чем-то вспомнив, нетерпеливо достал мобильник, собираясь сообщить друзьям хорошую новость. Но, вытащив телефон, он слегка растерялся. Кому сперва позвонить? В списке контактов высвечивались Джессика и Рэйчел. Поразмыслив, он из двух номеров все же выбрал Рэйчел, которая направила его в Lionsgate. На другом конце провода сразу ответили. Ван Ян сел на лавочку возле тротуара и довольно вымолвил: «Привет, Рэйчел, это я, Ян». Из динамиков донесся приятный голос: «Привет, Ян, есть результаты?» Ван Ян хихикнул и, разглядывая окружающий пейзаж, произнес: «Вау, оказывается, в Санта-Монике шикарная обстановка. Пляж, морской ветер, солнце, ясное небо. Да, лепота». Рэйчел, расслышав радость в его голосе, сама невольно испытала восторг и немедленно спросила: «Ян, у тебя получилось?» «Да, получилось». Весело засмеялся Ван Ян. Не успел он еще договорить, как Рэйчел ахнула и воскликнула: «А мой бог, у тебя получилось». Ван Ян кивнул: «Да, ура, хе-хе, как же я рад». Он просмеялся, после чего поблагодарил: «Рэйчел, спасибо тебе, спасибо, что прекратила мои провальные собеседования на 55-й попытке. Ой, может, ты ангел, которого бог отправил мне на помощь». От его слов Рэйчел стало приятно на душе. Она со смехом заявила: «Да, Представляешь, Бог мне так и говорит: Рэйчел, в Лос-Анджелесе есть парнишка, который хочет снять кино, отправляйся-ка туда. В итоге я посетила Лос-Анджелес, снялась в фильме и вот уже скоро смогу увидеть себя на большом экране. Она захохотала, промолвив: ух, с ума сойти, ага, вздыхал Ван Ян. Это были безумные деньки. Глава 23. Все решено. Что? Я не ослышался. Ян, у тебя получилось. Потрясенно говорил Закари, не решаясь поверить в этот факт. Ты ведь не шутишь? Что? Правда не шутишь? Значит, я скоро стану звездой больших экранов. Вау, чувак, я же говорил, что у тебя получится. Ты меня не разочаровал. Возбужденно восклицал Джошуа. Моя камера вырастет в цене. Киноманы по-любому захотят ее отнять. О боже, милостивый Господь откликнулся на мое желание. Изумленно и вместе с тем радостно выкрикнула Джессика, едва услышав хорошую новость. Ее захлестнул безудержный восторг. Это же здорово. Класс. Это ведь правда? Ян, прошу тебя, скажи, что это правда. Сообщив сперва новость Рэйчел, Ван Ян затем обзвонил других близких друзей и поделился с ними радостью. Закари и остальные, разумеется, порадовались за него, испытывая восторг и воодушевление. Лишь толстяк Гарри Джордж, получив от него звонок и узнав новость, сердито выругался. «Чушь собачья, не верю», и повесил трубку. Эту ночь Ван Ян провел в гостинице Санта-Моники, что находилось возле пляжа. Он долго пролежал на кровати, но так и не смог уснуть. Бурлившие в нем эмоции не давали ему сомкнуть глаза. Он встал и, взяв с собой стул, уселся на балконе. Пляж в сумерках казался таким спокойным, смутно доносился шипящий шум морских волн. Взирая на далекое темное море и на зависшую в небе луну, Ван Ян ощущал это спокойствие. Постепенно эмоции в его душе поутихли. На следующий день он снова прибыл в штаб-квартиру Лионсгейта, естественно, для того, чтобы детально обсудить договор по выпуску фильма. «Здравствуйте, мистер Ван», — встретила его улыбкой красивая белая девушка Дженнифер, сидевшая на ресепшне. Она вела себя с ним намного радушнее, чем при первой встрече. Очевидно, ей уже стало известно, что компания собирается приобрести фильм Ван Яна. «Мистер Артенберг уже давно ждет вас. Пожалуйста, мистер Ван, следуйте за мной», — любезно сказала Дженнифер. «ГМ, хорошо». Ван Ян, последовав за ней, подошел к кабинету Тома Артенберга. Дверь была не закрыта, Дженнифер постучалась. Работавший в это время за письменным столом Том вскинул голову, с улыбкой сказав: «Войдите». Увидев, что вошел Ван Ян, он с интересом спросил: «Молодой человек, хорошо ночью спалось?» Ван Ян сел на стул перед столом и, улыбаясь, покачал головой: «Не очень, сэр». Он посмеялся над собой: «Я что-то перевозбудился от всего, что случилось со мной за последнее время. Всякий раз, как закрывал глаза, в голове возникали одни лишь мысли о фильме. Мне удалось, мне правда удалось, ох, от таких мыслей спокойно не уснешь». Затем он рассмеялся. «Знаете, у меня есть страх, что это все сон, что я проснусь, и окажется, что ничего и не было». Том понимающе улыбнулся и подмигнул Ван Яну. «Молодой человек, это не сон. У меня для тебя хорошая новость. Наш главный исполнительный директор, мистер Бьюкс, уже одобрил выпуск твоего фильма». «Вау, это и впрямь хорошая новость. Спасибо вам, мистер Артенберг», — весело заулыбался Ван Ян, тайком сжав кулаки. Наконец-то с души свалился последний камень. Заключение договора между ним и Лионсгейтом уже можно считать решенным делом. «За данную сделку отвечаю полностью я», — с улыбкой сообщил Том. Он занимал должность директора отдела кинозакупок, поэтому, конечно же, на его долю выпало проведение переговоров с Ван Яном. Он достал договор и положил перед Ван Яном, сказав: «Взгляни на наш набросок». Ван Ян, кивнув, взял со стола договор и приступил к внимательному изучению. В договоре говорилось, что он навечно передает компании Lionsgate право на прокат паранормального явления в Северной Америке и за рубежом и право на выпуск фильма на ВЦД, ДВД и телевидении. Что касается денежного вопроса, то Lionsgate ничего не заплатит за приобретение авторских прав, а прибегнет к распределению прибыли. Прибыль будет делиться следующим образом. Если в Северной Америке кассовые сборы составят меньше миллиона долларов до вычета налогов, Ван Ян получит 10%. Если превысит 5 миллионов, то 20%. Больше 10 миллионов – 30%. Больше 50 миллионов – 40%. Больше 100 миллионов – 50%. А если фильм не окупится и возникнут убытки, Ван Ян получит лишь 5%. Именно такое распределение прибыли и предлагал сам Ван Ян, разве что еще добавился пункт про убытки. При прокате фильма за рубежом прибыль будет делиться точно таким же образом, а при распределении прибыли от ВЦД, ДВД, видеокассеты, видеопроката Лионсгейта будет придерживаться иной схемы. Вне зависимости от окончательной суммы выручки, Ван Ян получит только 10%. Ван Ян догадывался о причинах такого решения. Должно быть, Лионсгейта не возлагала огромных надежд на кассовые сборы фильма, зато полагала, что на рынке ДВД, вероятно, удастся добиться куда большего успеха. С некоторыми фильмами так и происходит. Они плохо продаются в кинотеатрах, однако обретают невероятную популярность на ДВД. Возможно, это связано с тем, что такие фильмы больше подходят к просмотру не на больших экранах, а дома на компьютере или телевизоре. Но Ван Ян нахмурился вовсе не из-за прибыли от ДВД, а из-за того, что вчера, похоже, забыл упомянуть, что итоговые кассовые сборы должны считаться по мировому прокату, а не отдельно по Северной Америке и за границей. При отдельном же подсчете ему сложно будет получить 50%, потому что первый цифровой фильм «Ведьма из Блэр» соберет более 200 миллионов в прокате, примерно 100 миллионов в Северной Америке и 100 миллионов за границей, однако после того, как часть выручки уйдет киносетям, кассовые сборы не в Северной Америке, ни за границей, даже если не учитывать налоги, не превысит 100 миллионов. Естественно, Иван Яну вряд ли удастся добиться своих 50%. Нельзя ли переделать на то, чтобы распределение прибыли шло от мирового проката? Спросил Ван Ян, глядя на Тома, хотя понимал, что эта просьба неосуществима. Действительно, Том развел руками, отклонив предложение. Нельзя. Видишь ли, подсчет кассовых сборов в Северной Америке и за границей производится по разным системам. Тем более нельзя пустить картину в прокат сразу и там, из-за чего возникнет сложность распределить прибыль. Он привел пример. Допустим, по окончании показа фильма в Северной Америке может пройти полгода и даже год, прежде чем он выйдет за границей. Неужели нам придется ждать целый год, чтобы распределить всю прибыль? Ван Ян молча кивнул. Он знал, что Том говорит правду, поэтому не стал навязываться с этой просьбой. Том, облокотившись о спинку кресла, произнес: «Не волнуйся, Ян, если фильм неплохо себя покажет, мы подумаем о зарубежном прокате». Он завертел ручкой в руке, говоря: «Другими словами, если будет зарубежный прокат, ты получишь не меньше 20%, а это не маленькая сумма». «Хм, ясно», — улыбнулся Ван Ян и продолжил читать договор. Только закончив читать, он поднял голову и прямо сказал: «Поднимите выплату по ДВД до 20%. Том покачал головой. «Максимум до 15% – это решение компании». Ван Ян, чуть поразмыслив, все-таки кивнул. У него не было сильных козырей, чтобы торговаться с Лионсгейта. В этих переговорах он занимал слабую позицию и не мог многого требовать. А если даже и попытаться это сделать, ему прямо откажут. Согласившись с выплатой по ДВД, Ван Ян произнес: «Также права на продолжение и название останутся у меня». Это требование Том легко одобрил. «Ладно, эти права могут остаться у тебя». На самом деле компания Lionsgate и так не гналась за этими правами, поскольку продолжение можно снять только в том случае, если у фильма будут определенные успехи, а Lionsgate не чувствовала, что паранормальное явление заслужит такой почести. Том рассмеялся. «Но у нашей компании будет право приоритета». «Разумеется», кивнул Ван Ян, улыбнувшись про себя. Получалось, что если в будущем Лионсгейта захочет снять «Паранормальное явление 2», «Паранормальное явление 3», им придется заплатить Ван Яну определенную сумму. Это будет своего рода компенсация. Ван Ян протянул тому руку. «Сэр, у меня больше нет никаких возражений». Том отложил ручку и пожал Ван Яну руку, с улыбкой сказав: «Надеюсь на благоприятное сотрудничество, молодой человек, и я надеюсь», — улыбнулся в ответ Ван Ян. Несмотря на то, что в целом детали сотрудничества были обговорены, обе стороны не стали сразу подписывать договор. Они условились через 2 дня официально заключить сотрудничество. Такое решение было принято в связи с тем, что Ван Яну требовалась консультация профессионального юриста. Он взял с собой официальный договор, в который были внесены изменения, и поспешил в Лос-Анджелес, собираясь обратиться в юридическую фирму для консультаций. Как-никак он не был специалистом по закону и не знал всех юридических ловушек, поэтому осторожность ему не помешает. Тем более сейчас он не состоял ни в каких профсоюзах и посреднических компаниях. Если что-то случится, никто не поможет ему. Что может случиться? Для наглядности достаточно привести пример с «Ведьмой из Блэр». Фильм заработает более 200 миллионов долларов, но дистрибьютор Artisan Entertainment, изначально пообещавший троим молодым создателям фильма 20% от выручки, вдруг откажется раскошеливаться и станет задерживать выплату. Трое молодых людей, естественно, подадут в суд на Artisan Entertainment. Судебное дело продлится 2 года, прежде чем им наконец удастся получить свои заслуженные деньги. Пусть даже в будущем Лиансгате не попадет никакие подобные скандалы, тем не менее Ван Ян не смел так рисковать. Отдохнув ночью в своей съемной квартире, он на следующий день взял с собой договор и отправился в юридическую фирму под названием «Честность». Эту организацию среднего размера Ван Яну порекомендовала Джессика. Фирма пользовалась хорошей репутацией, отлично разбиралась в законах, касающихся кино, а также являлась юрисконсультом агентства недвижимости, в котором работал отец Джессики. Ван Яна консультировал юрист по имени Джеффри Карл, которому было 30 с лишним лет. 1 час консультации стоил $200, что считалось средней ценой. Джеффри Карл внимательно прочитал договор Ван Яна несколько раз и только после этого заверил: «Мистер Ван, с договором все в порядке, можете спокойно ставить в нем свою подпись. Если другая сторона начнет задерживать выплату, хватит одного судебного дела, чтобы они проиграли». «Ох, слава богу», — тотчас облегченно вздохнул Ван Ян. Лиансгате не разочаровала его. Затем Джеффри Карл дал кое-какие советы Ван Яну. Как единственный обладатель всех авторских прав на фильм, Ван Ян не обязан регистрировать свою кинокомпанию и может как физическое лицо подписать договор с Лиансгате. Это позволит избежать больших корпоративных налогов, придется платить только личные налоги. Ван Ян покинул фирму «Честность» полностью удовлетворенным. Несмотря на то, что было потрачено $300, из-за чего он оказался на грани финансовой пропасти и даже с трудом мог заплатить за проезд, однако эти расходы были абсолютно оправданы. Ему не хотелось, чтобы из-за каких-то мутных пунктов в договоре или лазеек в законе Лиансгате задерживала выплату или даже могла выиграть дело в суде. Вернувшись домой, Ван Ян стал готовиться к завтрашней поездке в Санта-Монику для официального заключения договора с Лиансгате. Он с удовольствием принял душ, после чего, напевая песню, вышел из ванной в гостиную, взглянул на договор, лежавший на диване, взял его и крепко поцеловал, со смехом обратившись к документу. «Боже, какой же ты милый!» Он уселся на диван и приготовился включить телевизор, как внезапно зазвонил мобильник. «Кто это?» Ван Ян взял с тумбочки телефон и, взглянув на дисплей, оцепенел. Звонил директор отдела кинозакупок Artisan Entertainment Стивен Томас. «Зачем он звонит?» Ван Ян, нахмурившись, ответил на звонок. «Алло, это Ван Ян. Здравствуйте, мистер Ван, это я, Стивен Томас из Artisan Entertainment». Это действительно был голос Томаса. Ранее в Artisan Entertainment заявили, что проведут совещание. Неужели было принято решение дать Ван Яну шанс? Ван Ян озадаченно спросил. «ГМ, здравствуйте, мистер Томас, у вас какое-то дело?» Томас усмехнулся и таинственным тоном промолвил. «Дело вот в чем. Мистер Ван, мы решили приобрести ваш фильм». Хотя догадка и оправдалась, Ван Ян все равно обалдел. Artisan Entertainment хочет купить его фильм. Почему? Что такого случилось, что они поменяли свое мнение? Томасу больше не становится плохо при виде жутких кадров? Ван Ян с улыбкой покачал головой. «Это все не важно», — он ответил отказом. «Извините, мистер Томас, я уже нашел другого дистрибьютора для своего фильма». «Что?» Томас обалдел еще сильнее, чем Ван Ян, не ожидав, что фильм этого азиатского парнишки настолько притягателен. Ему с трудом в это верилось, тем не менее руководство поставило задачу, которую требовалось выполнить. «О, так мы опоздали, мистер Ван, позвольте узнать, вы уже заключили контракт с ними?» «Пока еще нет», — сказал Ван Ян. Услышав этот ответ, Томас снова задал вопрос. «Тогда хотелось бы узнать, есть ли еще шанс у нашей компании Artisan Entertainment? Понимаете, мы посовещались и решили рискнуть. Вы сможете получить 200 тысяч за продажу авторских прав на фильм». Ван Ян без раздумий отказал. «Все-таки извините, я уже договорился, они предлагают хорошие условия. Тем более я очень благодарен, что они предоставили мне шанс. Поэтому мне правда жаль, мистер Томас. Договорив, Ван Ян по-прежнему удивлялся про себя, откуда в Artisan Entertainment вдруг взялось столько решимости. 200 тысяч долларов за цифровой фильм бюджетом 10 тысяч – это не маленькая сумма. На самом деле все было просто. Ранее, покидая Artisan Entertainment, Ван Ян оставил им запасной DVD-диск с фильмом для проведения совещания. Поначалу Томас не придал этому значения и отложил в сторону диск, но несколько дней назад директор дистрибьюторского отдела компании случайно наткнулся на DVD. Он захотел посмотреть фильм, просто чтобы скоротать время, а в результате не на шутку перепугался. Впоследствии ему показалось, что это отличный фильм. Он посовещался с Томасом в надежде приобрести авторские права, но Томас по-прежнему стоял на отказе. Тогда директор дистрибьюторского отдела, не желая сдаваться, отнес ДВД в кабинет гендиректора. Господин гендиректор тоже залился ледяным потом от страха. Этот человек, который в будущем самолично купит «Ведьму из Блэр», сразу осознал незаурядность данного цифрового фильма и посчитал, что ради него стоит рискнуть. В конечном счете он принял твердое решение приобрести паранормальное явление, но они немного опоздали. Ван Ян уже договорился с Лианс Гати. Томас нахмурился и повысил цену. «Тогда что насчет 300 тысяч, мистер Ван?» Ван Ян вновь извинился, и Томас, стиснув зубы, предложил максимально возможную сумму – 500 тысяч. Ван Ян с легким смешком произнес свое фирменное «извините». Чувствуя себя беспомощным и слегка разозлившись, Томас спросил: «Мистер Ван, можете хотя бы сказать, какую сумму предложила вам та компания?» «Ой, боюсь, я пока не могу об этом открыто говорить, это коммерческая тайна», — смеясь, отказался отвечать на вопрос Томаса Ван Ян и прямо заявил: «Мистер Томас, все уже решено, хоть договор еще и не подписан, но ничего уже не изменится. Даже если бы Artisan Entertainment предложила более щедрые условия, чем Лианс Гати, Ван Ян не стал бы раздумывать над предложением. Во-первых, он правда был благодарен Лианс Гати. Во-вторых, хранившаяся в его памяти информация говорила, что Artisan Entertainment задержит выплату по «Ведьме из Блэр», а впоследствии еще и окажется куплена компанией Лианс Гати Филмс. Так зачем ему, Ван Яну, сворачивать с правильного пути на тупиковый? «Ясно, в таком случае оставляю вас в покое, мистер Ван. До свидания», — холодным тоном произнес Томас, и из динамиков донеслись короткие гудки. Ван Ян улыбнулся и убрал телефон. Внезапное прозрение Artisan Entertainment и впрямь казалось ему невероятным. Он вдруг наморщился, в мозгу промелькнула одна мысль. Artisan Entertainment поменяла свое отношение, возможно, он мог бы использовать данный факт, чтобы пораньше выпустить паранормальное явление в прокат. Он успокоился и погрузился в размышления. На следующий день в Санта-Монике, в конференц-зале штаб-квартиры Лианс Гати, глядя на два официальных договора, лежавших на столе для заседаний, одетый в костюм Ван Ян сделал глубокий вдох, затем взглянул на стоявших рядом трех директоров Лианс Гати: Джона Филдхаймера, Тома Артенберга и Майкла Пасерника. У всех на лицах зависли ободряющие и доброжелательные улыбки. Ван Ян кивнул им, взял со стола ручку и поставил подпись на договорах. «Поздравляю, молодой человек». Джон вместе с остальными двумя директорами и юристом, присутствовавшим в качестве нотариуса, захлопали в ладоши, безостановочно поздравляя Ван Яна. «Спасибо». Ван Ян пожимал каждому руку. Сердце его взбудоражилось и ликовало. Наконец-то свершилось. Его фильм будет выпущен, а он сам сможет громко всем заявить: «Я не неудачник. Я не останусь навечно в Макдональдсе. Мечта не пройдет мимо него». Сейчас осуществлялась цель, за которой он гнался с самого детства. После подписания договора Ван Ян явился в кабинет Джона Филдхаймера. Джон занимал должность директора дистрибьюторского отдела, поэтому он отвечал за дальнейшую работу по выпуску фильма. «Мистер Филдхаймер, я хочу задать вам один вопрос», — обратился Ван Ян к Джону, сев на стул перед письменным столом. «Когда хотя бы приблизительно Лианс Гати планирует выпустить мой фильм?» Джон, рассмеявшись, развел руками. «Ну, молодой человек, зачем же торопиться, ты ведь еще молод». Просмеявшись, он наконец серьезно сообщил: «Мы обязательно займемся выпуском, но ты должен понимать, что сейчас конец мая, скоро начнется летний кинопрокат, а наш график кинопремьер уже давно почти полностью забит. Думаю, твой фильм лучше выпустить в конце года. До конца года еще 6 месяцев. Ван Ян невольно нахмурился. На самом деле полгода ожиданий после заключения контракта нельзя считать большим сроком. Любой другой человек не возражал бы против такого, но только не Ван Ян. Да, скоро предстояли летние каникулы и отпуска, а по окончании учебного семестра больше не удастся скрывать новость об исключении из Южно-Калифорнийского университета. Если не добиться никаких успехов, сложно будет избежать конфликта с родителями. К тому же ему требовались деньги на пропитание, и как можно быстрее. Выпустить фильм нужно раньше. Ван Ян, собравшись с мыслями, покачал головой. «Сэр, мне кажется, прокат должен состояться раньше. Нет, не потому, что я тороплюсь. Дело в том, что...» Он пожал плечами, спокойным тоном сказав. «Вчера со мной связались из Artisan Entertainment. Они предлагали 500 тысяч за мою картину». Услышав это, Джон пришел в легкое недоумение. 500 тысяч, стоит иметь в виду, что Лианс Гатти готова была предложить максимум 300 тысяч за покупку авторских прав. Приняв безразличный вид, он произнес: «ХМ, Artisan Entertainment, я знаю эту компанию, ты раньше там бывал?» Ван Ян кивнул. «Да, был очень давно. Они посмотрели мой фильм и сказали, что еще подумают. И вот вчера сообщили мне результат. Естественно, я отказал им, но, по-моему, им очень не хотелось упускать мой фильм». Он искренне улыбнулся, добавив: «Сэр, я вовсе не бахвалюсь, лишь хочу сказать, что раз в Artisan Entertainment предлагают 500 тысяч, значит, они увидели потенциал в цифровом кино. Они наверняка хотят заполучить звание первой компании, выпустившей цифровой фильм». Джон в конечном счете нахмурился и слабо кивнул, согласившись со словами Ван Яна. «Сэр, знаете, мой фильм снят всего за 10 тысяч долларов и за одну неделю», — Ван Ян специально говорил мрачным, взволнованным голосом. «Artisan Entertainment положила глаз на цифровое кино. А что если они сами снимут подобный фильм? Для этого хороший сценарий не требуется, нужны всего лишь несколько десятков тысяч долларов и одна неделя. Они могут снять фильм, а затем выпустить его раньше нас. ГМ». Джон продолжал молчать. Он накинул взглядом Ван Яна. «Если дела обстоят так, как говорит молодой человек, то это действительно может обернуться проблемой. Но не лжет ли этот молодой человек?» Джон улыбнулся про себя. Так уж совпало, что один его знакомый друг работал в Artisan Entertainment. И пусть тот не занимал высокой должности, зато мог выведать какие-никакие подробности. Ван Ян уверенно смотрел Джону в глаза, не проявляя ни капли робости, потому что не врал. Вдобавок он надеялся, что Джон попытается разузнать об этом деле. Artisan Entertainment и впрямь предлагала 500 тысяч за его фильм. Если Джон удостоверится в этом, Лианс Гатти непременно будет подозревать Artisan Entertainment в желании снять собственный цифровой фильм, пусть даже те на самом деле и не собирались этого делать. «Понятно», — кивнул Джон, видя, что взгляд Ван Яна не подделанный. «Я подумаю», — Ван Ян сказал. «Хорошо, мистер Филдхаймер, тогда у меня больше нет вопросов. До свидания». Едва Ван Ян вышел из кабинета, как Джон взял телефон и позвонил другу из Artisan Entertainment. «Привет, слышал, вы хотите приобрести цифровой фильм? О, правда, очень понравился вашему гендиректору, а сейчас вы что планируете?» После продолжительной беседы Джон повесил трубку и молча уставился в потолок. Ван Ян не соврал. Artisan Entertainment действительно сильно хотела приобрести паранормальное явление, а поскольку такой шанс был упущен, руководство выругало Стивена Томаса, но собираются ли они снимать свой цифровой фильм, пока еще было неизвестно. Джон, поразмыслив, взял со стола график выхода фильмов Лианс Гатти за 1998 год и начал просматривать его. Когда Ван Ян вернулся в Лос-Анджелес, уже опустились сумерки. Только он открыл дверь квартиры и вошел внутрь, как получил звонок от Джона. «Ян, мы приняли следующее решение. Вот-вот запустится пиар-компания паранормального явления, пробный показ предварительно запланирован на начало августа», — сообщил Джон. «Конечно, что касается конкретной даты выхода фильма, тут все будет зависеть от результата пиар-компании и отзывов». Ван Ян крепко сжал кулаки и, подпрыгнув, беззвучно помахал ими. «Ура!» Глава 24. Стремящаяся к свободе бабочка трюк Ван Яна сработал. Лианс Гатти, беспокоясь, что Artisan Entertainment обгонит их с выпуском цифрового фильма ужасов, решила перенести дату выпуска паранормального явления пораньше. Предварительно планировалось провести пиар-кампанию в течение 2 месяцев, после чего в начале августа состоится первый показ. Сейчас на повестке дня, естественно, стояла работа по раскрутке фильма. На рекламу паранормального явления Лионсгейт выделила небольшую, но и немаленькую сумму, 100 тысяч долларов, в связи с чем бюджет фильма вырос в 10 раз. Конечно, ни о какой рекламе на телевидении, в киножурналах и на уличных билбордах не стоило и мечтать. Единственное, что могло помочь раскрутиться этому фильму, был интернет. Все проводилось в соответствии с тем, как предложил Ван Ян. Прежде всего, Лионсгейт создала официальный сайт паранормального явления. Сайт выглядел просто, состоял из ознакомительного текста, фотографии и некоторых кадров из фильма. В данных материалах отсутствовали какие-либо упоминания о первом цифровом фильме и самом молодом режиссере и уж тем более намеки на рекламу. На сайте не было никаких сведений о режиссере, актерах и бэкстейдже. Весь сайт повествовал об ужасном убийстве. Кевин при странных обстоятельствах умер в спальне своей квартиры, а его девушка, Майя, до сих пор считается пропавшей без вести. Полиция хоть и подозревает Майю в убийстве, девушку так и не удалось найти, она будто испарилась. Зато родственники Кевина нашли в квартире цифровую камеру и множество мини-кассет, на которых были записаны события, произошедшие до убийства. А паранормальное явление, которое в скором времени компания Lionsgate планирует выпустить, это смонтированный из этих записей документальный фильм. ГМ, точнее, такой вывод всплывет в голове человека, посетившего сайт. Lionsgate никогда и нигде не говорила фразу «это документальный фильм». Компания ничего не подтверждала, но и не отрицала. Чтобы добиться наилучшего эффекта мистификации, Lionsgate и Ван Ян постоянно совещались, стремясь к созданию правдоподобной атмосферы на сайте. Помимо подробностей дела об убийстве, на сайте еще можно было найти много исторических записок и сведений о вселяющихся в тело человека духах и демонах. Также имелись кое-какие выдержки из видеопленок, которые в действительности являлись отснятым Ван Яном, но не вошедшим в фильм материалом. Далее шел трейлер фильма, где показывались телевизионный репортаж, сделанный Lionsgate, и интервью с полицейскими и родственниками Кевина и Майи. Когда ты смотришь интервью, видишь, как мать Кевина с дрожью в голосе, со слезами на глазах и со скорбным лицом говорит: «Я надеюсь, что люди сходят в кинотеатр и увидят Майю. Пожалуйста, помогите нам, мы должны найти ее, должны узнать, как умер мой сынок. Прошу, помогите мне, я несчастная мать, вряд ли у тебя возникнут какие-либо сомнения». Роль матери Кевина исполнила сотрудница дистрибьюторского отдела Lionsgate. Ее актерская игра прямо-таки заслуживала Оскара. Во время съемок репортажа и интервью Ван Ян тоже получил возможность подзаработать более 100 долларов. Нет, он не стал оператором с телевизионной камерой в руках, эту работу выполнил сотрудник продюсерского отдела Lionsgate. Ван Ян же побыл немного актером, сыграл близкого друга погибшего Кевина. В процессе съемок ему казалось, что он отлично отыгрывает, но при просмотре готового видео он поменял свое мнение, с грустью признав про себя, что ему все-таки лучше находиться за кадром. Тем не менее, его игра все равно не испортит рекламного эффекта, потому что в целях сохранения тайны он, Закари и Рэйчел смогут публично появиться в СМИ и дать интервью только по окончании проката фильма, а до этого момента их троих не будет существовать. У фильма нет режиссера, Кевин мертв, а Майя бесследно пропала. Ушло несколько дней на выполнение этого начального этапа пиар-компании. Далее предстоял вирусный маркетинг. Другими словами, требовалось нанять людей, которые бы распространяли в интернете слухи. Различные крупные форумы, интернет-сообщества и электронные ящики оказались объектами пристального внимания Lionsgate. Ради этого кинокомпания задействовала 10 сотрудников дистрибьюторского отдела, но их оказалось недостаточно, поэтому на короткий срок за деньги были наняты еще 20 работников. Эти временные работники подписали соглашение о конфиденциальности, их задача состояла в том, чтобы ежедневно проводить время в интернете и рассказывать про все, что связано с паранормальным явлением. Они повсюду оставляли сообщения, заводили левые аккаунты, сами себя поддерживали и сами с собой разговаривали, создавая на форумах атмосферу всеобщей озабоченности. Ван Ян тоже стал одним из временных работников. А почему бы и нет? За 2 месяца, с июня по начало августа, можно заработать более 2000 долларов. Стоять каждый день под дождем и на ветру не нужно, работа не настолько изматывающая, чтобы потом все тело ломило. Необходимо лишь сидеть дома, щелкать мышкой да стучать по клавиатуре. Тем более раскручиваешь собственный фильм, а где еще можно найти такую комфортную работу? Под предлогом данной работы Ван Ян не поехал домой на каникулах. Семестр уже закончился, и дальше ожидались длительные трехмесячные каникулы. По идее, Ван Ян должен был вернуться в Сан-Франциско, родители тоже звонили и осведомлялись, когда он приедет. Он сказал им, что нашел неплохую кратковременную работу и пока не вернется домой. Таким образом удалось, хоть и с трудом, временно обеспечить мирные отношения с семьей. Ван Ян размышлял просто, когда его фильм добьется успеха, он сообщит родителям новость об исключении. Тогда ему будет легко успокоить их. Смотрите, фильм вашего сына вышел в прокат, собрал неплохую сумму, зачем ему возвращаться и становиться поваром? Поэтому Ван Ян уже отказался от всех остальных подработок, включая Макдональдс. Во время его последней смены в Макдональдсе Гарри Джордж целый вечер не разговаривал с ним, и лишь когда он закончил работать и собирался покинуть ресторан, этот толстяк уныло промолвил: «Не верю». На это Ван Ян только пожал плечами. В последнее время ему жилось очень комфортно. Он ежедневно просыпался, занимался ушу, завтракал, включал компьютер, к которому уже был проведен интернет, заходил на форум Яха и другие сайты и начинал работу. Кошмар, это правда. Я знаю того полицейского, он говорит, что тело Кевина жутко обезображено, у него вырвано сердце, как будто его выгрызли из груди. Написав это сообщение, Ван Ян прибежал на другой форум и поддержал сообщение, написанное его коллегой. А во, жуть, я вроде бы слышал об этом случае, это произошло неподалеку от меня. Неужели демоны и впрямь существуют? Спустя 10 с лишним дней упорных трудов пиар-компания уже принесла первые плоды. Поначалу никто не обращал внимания, затем постепенно стали появляться люди, интересовавшиеся произошедшим и принимавшие это за чистую монету. Многие уже заявляли, что обязательно сходит в кинотеатр на фильм. Разумеется, было и много тех, кто подозревал, что это все обман и уловка Лионсгейта. К счастью, в то время в США, где высоко ценили личную жизнь, отсутствовал доксинг, то есть поиск и опубликование персональной и конфиденциальной информации о человеке без его согласия, в противном случае данные о Закаре, подрабатывавшем в супермаркете, и Рэйчел, обучавшейся в Йоркском университете, непременно попали бы в общий интернет-доступ, все бы увидели, что эти двое живы и здоровы. Но, вне зависимости от того, верили люди или нет, посещаемость официального сайта паранормального явления стремительно росла. Многие даже непосредственно названивали с вопросами в офис Лионсгейта, из-за чего Дженнифер, сидевшей на ресепшне, приходилось без конца хлопотать и твердить заранее заготовленную отговорку «Я не в курсе». «Я знаю этого паренька, мы с ним учились в старшей школе в Сан-Франциско. Я точно слышал, что он уехал в Лос-Анджелес поступать в университет. Почему он теперь работает в супермаркете?» Увидев этот комментарий к трейлеру, где было показано интервью с близким другом Кевина, сидевший за компьютером Ван Ян не на шутку перепугался и чуть не свалился со стула. «Кто это?» «Вот так совпадение». Ему пришлось ответить: «Наверное, твой школьный товарищ познакомился с Кевином в университете, а в супермаркете просто подрабатывает». Затем Ван Ян покинул форум и переключился на другие сайты. Но этим вечером он не сидел за компьютером, поскольку сегодня шел шестой матч финала НБА. Его друзья, Закари, Джессика и Джошуа, пришли к нему смотреть игру. Также присутствовала Ирен Эллисон, белая брюнетка, которая дружила и училась с Джессикой в одном театральном училище. Едва увидев Закари, Ирен громко вскрикнула от ужаса и вытаращила глаза, изумленно спросив: «Ты не мертв?» Закари с крайне неловким видом почесал голову, улыбчиво ответив: «Я не мертв, мертв только Кевин». Ирен посмотрела на Закари, затем поглядела на Ван Яна и, что-то поняв, рассмеялась. «Так, значит, этот случай с вселившимся демоном, что сейчас так горячо обсуждают в интернете, обычная выдумка». Ван Ян с улыбкой кивнул, признавшись: «Ага, это и мой фильм». Он всерьез сказал: «Ирен, пожалуйста, сохрани это в секрете, нам нужна реклама». «Ой, конечно, я никому не расскажу», добросовестно пообещала Ирен, после чего развела руками, сказав: «Просто я немного расстроилась, мне ведь правда казалось, что это реальный случай. Тебе бы, наоборот, стоило радоваться», со смехом произнес Ван Ян, посмотрев на Закари. «По крайней мере, Кевин сейчас жив, никто не мертв». Закари, пожав плечами, принял невинный вид, чем всех рассмешил. Пятеро человек, усевшись перед телевизором на длинный потрепанный диван, смотрели матч, пили газировку и общались. В Америке самым популярным видом спорта, естественно, является американский футбол. Ежегодно Супербоул смотрит почти 100 миллионов зрителей, в среднем рейтинг аудитории составляет 40%. Но нельзя недооценивать НБА с Майклом Джорданом. Рейтинги первых пяти матчей финала перевалили за 20%. Майкл Джордан обладает поразительной притягательной силой. Он герой Чикаго, но также и враг многих городов, например, Солт-Лейк-Сити. В число врагов входит и Лос-Анджелес. В сезоне 1990-91 команда Chicago Bulls разгромила Лос-Анджелес Лейкерс. Вообще-то фанатов Лос-Анджелес Лейкерс, одним из которых являлся Джошуа, не должна была интересовать судьба Chicago Bulls, но в этом году Лейкерс были с позором разгромлены командой Юта Джаз со счетом 0-4 в финале Западной конференции. Поэтому фанаты Лейкерс временно отбросили неприязнь за 91 и краткое год и надеялись, что Bulls надерут задницы Юта Джаз и тем самым отомстят за них. А Ван Ян был уроженцем Сан-Франциско и больше всего, конечно же, болел за Golden State Warriors, но в этом году их в полуфинале Западной конференции отсеяли Лейкерс. Теперь Ван Ян болел за Bulls, где играл Майкл Джордан. Он, можно сказать, с самого детства наблюдал за развитием Warriors и Bulls. Поэтому Ван Ян, Джошуа и остальные присутствующие были на одной стороне, болели за Майкла Джордана и Bulls. Когда Юта Джаз шли в наступление, все кричали «Защищайтесь!». Когда Bulls забрасывали мяч, все прыгали от радости. «Ура! Молодцы!» Забурил весь диван, когда Джордан попал в кольцо и Bulls выровняли счет. Ван Ян радостно дал 5 сидевшей рядом Джессике. Джошуа, соскочив с дивана, бешено заорал, надрывая глотку, и забил себя в грудь, как Кинг-Конг, выплескивая наружу бурные эмоции. Джессика вынуждена была прикрикнуть на младшего брата. «Джошуа, держи себя в руках, ух!» Захохотал Джошуа, повернувшись к Ван Яну. «Вау, Ян, у тебя так здорово смотреть баскетбол. Можно кричать сколько угодно». Джессика раздраженно вымолвила. «Конечно, это же не тебе, а Яну потом выслушивать жалобы от соседей». Ван Ян беззаботно отшутился. «Ничего, это ведь квартира с нечистой силой, так что дьявольские вопли тут норма». Джессика, расплывшись в улыбке, хихикнула, а Джошуа, не обращая на них внимания, огляделся по сторонам и с завистью произнес: «Да, одному жить кайфово, о таком можно только мечтать». Ван Ян пожал плечами. «Правда, когда живешь один, у тебя много свободы, но если ты так поступишь, то заметишь и трудности». Он, тяжело вздыхая, говорил: «Нужно самому готовить, убираться, ходить в магазин. Это совсем не легкая жизнь, особенно для такого ребенка, как ты. Ян, ты верно подметил, он даже маму просит постирать ему одежду». Тут же рассмеялась Джессика, и ее красивое личико стало еще очаровательнее. Услышав, как Джессика разоблачила своего брата, Закари и Рен не удержались от смеха. Джошуа мрачно простонал и возмущенно промолвил: «Ой, Джессика, говоришь так, будто сама стираешь. Ты разве не пользуешься стиральной машиной? Мне просто лень самому складывать туда одежду». Он снова посмотрел на смеявшегося сильнее всех Ван Яна, безразлично сказав: «Смейся, смейся, чувак. Все равно как стану совершеннолетним, так сразу съеду и буду жить самостоятельно. Эй, да я тебя полностью поддерживаю. Ты, главное, одежду с собой не забирай, чтобы миссис Альба могла складывать ее в стиральную машину», произнес Ван Ян и тотчас громко захохотал, чем окончательно взбесил Джошуа. Джессика, с трудом сдерживая смех, отчего плечи уже подрагивали, сквозь силу сказала: «Ян, не поверишь, но он так и хочет сделать». Договорив, она тоже от всей души засмеялась. Джошуа, глядя на эту парочку подпевавших друг другу людей, от злости тяжело задышал. Грудь без конца вздымалась и опускалась. Сделав глубокий вдох, он хотел было поглумиться над Джессикой и сказать: «Эй, вы только посмотрите на себя, прямо вылитая пара молодоженов», но ему не хотелось навлекать на себя гнев сестры, поэтому он проворчал другое: «Джессика, Ян, почему бы вам не запустить собственное ток-шоу на АПЦ?» Он сымитировал: «Всем привет, это Джессика Альба, а это Ван Ян, добро пожаловать на наше ток-шоу. И сегодня тема нашей программы – насмешки над младшим братом». Он вяло произнес: «Да, у вас бы неплохо получилось. А что, отличная идея», со смехом сказал Ван Ян, переглянувшись с Джессикой. «Эй, Джессика, почему бы нам действительно не сходить на опции, не попробовать?» Джессика с улыбкой кивнула. «А давай, вдруг наше ток-шоу станет популярнее шоу Опры Уинфри?» Закари и Ирен, услышав это, радостно поддержали идею. «Если запустится такая программа, мы обязательно посмотрим ее. Ну и пожалуйста», — сдался Джошуа, не придумав, чем ответить. Посмотрев на Ван Яна, он сменил тему разговора. «Ян, твой фильм выходит в начале августа». Увидев, что Ван Ян кивнул, Джошуа спросил: «И как, приятель, есть уверенность?» «Уверенность? Конечно, есть», — с самоуверенным видом ответил Ван Ян, после чего усмехнулся. «Не было бы уверенности, сейчас бы сидел в Сан-Франциско». Джошуа полюбопытствовал: «Скажи честно, сколько, думаешь, твой фильм заработает?» Ван Ян пожал плечами и покачал головой, улыбнувшись. «Не знаю, но, по крайней мере, фильм должен без проблем окупиться». Пусть даже сейчас все развивалось хорошо, Ван Ян по-прежнему сохранял самообладание и не поддавался слепому оптимизму. Первый цифровой фильм «Ведьма из Блэр» соберет в мировом прокате более 200 миллионов долларов, но это произойдет в 1999 году. А сейчас был 1998 год и выпускалось «Паранормальное явление». Это два определяющих фактора. В настоящий момент Ван Ян не решался устанавливать, по какому пути в итоге пойдет «Паранормальное явление». Джессика, окинув Ван Яна ободряющим взглядом, убежденным тоном сказала: «Ян, уверена, у фильма будут хорошие сборы. Бог пообещал мне. Тем более, Ян, ты так молод, а у тебя вот-вот выйдет фильм в кинотеатрах. Это уже победа, не правда ли?» Ирен кивнула. «На самом деле многие мои друзья уже знают об этой истории. Если фильм выйдет в прокат, они непременно сходят в кино. Спасибо вам», — поблагодарил Ван Ян и обратился к Ирен, пошутив: «Передай своим друзьям, чтобы морально подготовились и сильно не пугались. Кстати, Ян, твой фильм отправляли в МПА, Американская ассоциация кинокомпаний, какой дали рейтинг?» Внезапно задал вопрос Джошуа. «Только не говори, что NC-17. Если так, то меня не пустят в кино». Рейтинг NC-17 означает, что лица 17-летнего возраста и младше не допускаются на фильм, и является самым высоким уровнем предупреждения. Обычно кинокомпании не хотят, чтобы их фильмы получали такой рейтинг, потому что в этом случае потеряется аудитория в лице детей и подростков. Ван Ян, наблюдая за баскетбольным матчем по телевизору, ответил: «Лианс Гати уже отправила фильм в МПА, результат пока не объявлен, но думаю, будет PG-13. Будущее паранормальное явление получит рейтинг PG-13, при котором дети 13 лет и младше допускаются на фильм только в сопровождении родителей. PG-13, значит, Джошуа сможет сходить в кино, ему как раз недавно перевалило за 13», с наигранной радостью произнесла Джессика. Джошуа стиснул зубы. «Джессика, мне в этом году 16». Его беспомощный, раздраженный вид вызвал всеобщий смех. Просмеявшись, все постепенно успокоились и сосредоточились на телевизоре, поскольку уже наступил заключительный, решающий этап игры. До окончания матча оставалось менее 1 минуты, а Чикаго Буллс отставали от Утах Джаз на 2 очка. Ранее Чикаго Буллс обыграли Утах Джаз в 3 матчах из 5. Если в заключительном, 6-м матче Чикаго Буллс снова победят, то получат титул чемпиона НБА и станут командой-победителем 3 раза подряд. В данный момент Майкл Джордан попал в кольцо и довел счет до 85-86. Настал черед Юта Джаз идти в наступление. Джон Стоктон довел мяч до зоны нападения, дал пас Карлу Мэлоуну, но Джордан перехватил мяч. До окончания матча оставалось 19 секунд. А, господи, все в напряжении почти затаили дыхание. Джессика со слегка дрожащим голосом спросила: «Буллс ведь выиграют?» «Безусловно, Буллс не могут проиграть», — говорил, пристально уставившись на экран, Ван Ян, чье сердце быстро колотилось. «Майкл Джордан не допустит поражения. Только Джордан, только он завершит игру». На экране было видно, как Майкл Джордан ведет мяч к зоне нападения. Воздух в комнате будто застыл. В данный момент все позабыли о других делах, в головах у них только звучал голос комментатора. «Майкл Джордан держит мяч, Рассел препятствует ему. 11 секунд, 10, Джордан, Джордан прошел, прорвался, остановился, бросок, да, он попал, мяч попал в кольцо, и счет стал 87-86 в пользу Чикаго Буллс». До окончания матча оставалось 5-2 секунды, Утах Джаз взяли тайм-аут. Еще 5-2 секунды, и Чикаго Буллс станут чемпионами НБА. «А, ура!» Все пятеро человек в комнате вскинули руки и подскочили с дивана, поздравляя друг друга, а затем весь тайм-аут стояли на ногах и молчали, практически не дыша. Вскоре тайм-аут закончился. Ута Джаз с середины поля разыграли мяч, Стоктон принял мяч, сделал два шага и совершил бросок за пределами трехочковой линии. Мяч врезался в щит, но не попал в кольцо. Матч закончился. Майкл Джордан, размахивая кулаками, запрыгал. Все игроки и тренер Чикаго Буллс выбежали на поле. Пиппин, Родман и остальные быки ликовали. Чикаго Буллс одержали победу. Чикаго Буллс снова стали чемпионами. Возбужденно кричал комментатор осипшим голосом. «Боже, а, боже!» Ван Ян запрыгал от нахлынувшего восторга и невольно обнял стоявшую рядом Джессику. Джессика тоже была так рада, что обо всем позабыла. Оба человека, обнимаясь, прыгали и смеялись. Один болел за Уорриорс, другая – за Ликерс, но сейчас они сходили с ума по Чикаго Буллс. Настолько была притягательна эта команда, настолько был притягателен Майкл Джордан.